были представлены в виде бумажных инструкций по применению и всего такого прочего, здесь же, в коме, они были намертво зашиты в памяти ответного терминала, через который, с помощью линка, и осуществлялось управление почти любым устройством. Так что тут, в коме, само устройство могло быть уже разрушено, но если на его обломках сохранялся ответник, то мануал по-прежнему был в полном доступе. «Да, хорошо, я посмотрю, что можно сделать», — слегка покраснев, согласился землянин. «Минут, то есть, через, ну, орм, закончу с этим, и...» Он насекся, не зная, как лучше подойти к месту, где расположились артисты и, так сказать, весь местный бомот, который вполне может начать на него коситься, либо попросить принести устройство ему сюда. Нет, не острое, ему бы такое и в голову не пришло, но есть же у них там кто-то, принеси подай. Однако острое просто сказала: «Отлично, тогда я сейчас его принесу». Пока острое ходила за неисправным голопроектором, Андрей, который уже разобрался с проблемами блока распредподвеса, торопливо переговорил с Бродником, согласившись отремонтировать тому блок всего за 20 кредов, но чутко попозже. Так что, когда девушка вернулась, Андрей уже был в полной готовности к работе. С голопроектором землянин провозился целый низ, хотя проблемка там оказалась пустяковая – потеря контакта. Впрочем, как говаривал ныне покойный Федюня, пусть ему будет пухом хоть и не земля, но то место, в котором он лежит, вообще в электричестве существует только две неисправности. Во-первых, отсутствие контакта в том месте, где он быть должен, и, во-вторых, его наличие там, где его быть не должно. Местные гаджеты работали на несколько других принципах, и их сложно было назвать даже электронными, не говоря уж об электрических, но при этом бессмертное заявление Федюни в полной мере относилось и к ним. Это Андрей понял, еще работая в лавке грубаря. Так что неисправность в голопроекторе он отыскал достаточно быстро, но не стал исправлять ее сразу, потому что Астрея осталась с ним, присев на его коврик и весело болтая. Андрей же просто принялся прозванивать все контакты подряд, млея от звонкого девичьего голоска и время от времени вставляя фразы в разговор. Короче, балдел. «Эй, тебя найденыш зовут», — прервал его воспоминания кто-то из конвойных. «Да, а в чем дело?» «Пошли, тебя там профессор Сишиксас видеть хочет». «Зачем?» «А я знаю». Андрей чертыхнулся, но послушно вышел из колонны и, прибавив шаг, двинулся за конвойным. Профессор оказался невысоким и полненьким мужиком, комбез на котором, кстати, довольно дорогой, серии Кракса модификацию Андрей, так, сходу, не определил, смотрелся как на коровье седло. «Молодой человек, мне сообщили, что вы, несмотря на то, что имеете регистрацию Бродника уже 2 года, до сих пор находитесь на нулевом уровне владения Хасса». «Это так», — Андрей хмыкнул и неопределенно повел плечами. «То есть, молодой человек, чего вы мямлите? Отвечайте яснее», — нахмурился профессор. «Извините, господин профессор», — усмехнулся Андрей, — «я нанимался в караван мулом, а ни о чем другом договора не было». «И что?» — непонятливо удивился профессор. Андрей пожал плечами и воздел очи горе, старательно не замечая ни удивления профессора, ни скрытых ухмылок бродников из состава конвоя. «А что, он был в своем праве. Его нанимали, как мула, так это он выполнит со всем тщанием, а ежели надобно что-то еще, так платите, господа, и обрищите. То есть вы хотите, чтобы я заплатил вам за ответ на один вопрос, да еще учитывая, что я и так этот ответ знаю?» — возмутился профессор, окидывая сердитым взором Андрея и остальных окружающих его людей, как бы предлагая им присоединиться к его возмущению. И парочка из окружавших, которые, судя по тому, как на них сидели комбизы, прибыли с профессором снаружи, оказалась вполне согласна с Сишиксасом. Во всяком случае, в их глазах тоже кипело праведное возмущение. А вот все остальные старательно отводили глаза. Андрей усмехнулся, но не нагло, а примирительно. «Ну, так это ж вы задали такой вопрос, господин профессор, а не я. К тому же, мне кажется, одним вопросом дело не ограничится. Так что я совершенно не против договориться об оплате разом и за все последующие». Профессор несколько мгновений сверлил Андрея сердитым взглядом, а затем расхохотался. «Нет, ну какой обаятельный наглец, прости господи. Ладно, согласен. Кстати, как вас зовут?» «Найденышем». Только зовут меня редко, чаще я сам прихожу», — схохмил Андрей, и профессор снова расхохотался. Отсмеявшись, он посерьезнел и предложил: «Давайте так, я плачу вам за ответы на мои вопросы и еще одну дневную ставку». «Идет, идет, но только день за день, то есть», — не понял ученый. «Ну, вы платите мне дневную ставку за день моих ответов, и целый день я в вашем полном распоряжении. А если завтра вам опять понадобится задать мне какой-нибудь вопрос, один или сто, неважно, то вы опять выплачиваете мне дополнительную дневную ставку». «Ну, я же говорю, наглец», — снова возмутился профессор, но затем улыбнулся и кивнул. «Ладно, столь яркую уверенность в себе стоит поощрять, а то я уже забыл о том, что на свете существуют люди, которые точно знают, чего им нужно в данный момент времени. Среди моих ассистентов почти все – абсолютные рохли, похоже, те два типа, которые в начале разговора столь возмущенно пялились на Андрея, были не очень-то согласны с этим определением ученого, но вслух возразить не рискнули. Итак, расскажите мне о себе», – потребовал профессор, едва только вопрос с оплатой был урегулирован к обоюдному удовлетворению, желательно поподробнее, где и как вы появились в коме, почему до сих пор не сделали узоры и так далее. Андрей на минуту задумался, а затем начал свое повествование. За прошедшие 2 года он уже разобрался с тем, какие сведения о себе не стоит выкладывать окружающим, а какие не могут ему ничем помешать. Так что свою историю он излагал достаточно спокойно. Она оказалась для кома отнюдь не чем-то из ряда вон выходящим. Нет, такие, как он, случайные попаданцы не встречались в коме на каждом шагу, но и уникальным случаем тоже не являлись. Уникальным здесь, скорее, являлось то, что он пережил первые 10 ски после попадания в ком и то, что он до сих пор продолжал оставаться в живых. Поэтому он рассказал о своих приключениях относительно честно. Не все, конечно, и не обо всем, но... «Интересно, очень интересно», – пробормотал профессор. «Значит, вы до сих пор надеетесь, молодой человек, что у вас проснется природная чувствительность к Хасса?» Андрей снова неопределенно пожал плечами. Только выйдя за ворота Клоссерга, он вспомнил, что собирался сегодня утром пойти и сделать себе узор. «А все толстяк Кемми, давай, давай, быстрей, быстрей. А где вы проходили тестирование?» – поинтересовался профессор. «Нигде, то есть», – удивился ученый. «А с чего вы взяли, что у вас вообще есть шанс на то, что она проявится?» «Мне сказала об этом Иллис», – нехотя ответил Андрей. «Это бродница, командовавшая отрядом охраны той портальной группы, которая и вытянула вас сюда. А с чего вы взяли, что ее словам стоит доверять? Она предоставила вам какие-нибудь веские доказательства?» Нахмурился профессор. «Я вообще нигде не слышал, что человек способен определить у другого человека чувствительность к Хассе без серьезного комплекса аппаратуры. Нет», вздохнул Андрей, «она не предоставила мне никаких веских доказательств. Более того, она сама сказала, что никаких объективных предпосылок к ее заявлению нет и быть не может, но я ей поверил». «Смешно», — сердито бросил профессор. «А если я скажу вам, что у вас под влиянием Хасса вырастут крылья, вы мне тоже поверите?» «Сейчас, нет», — серьезно ответил Андрей. «Но если мы с вами пройдем через то, через что пришлось пройти нам с Иллис, может быть, не знаю, не уверен, но может быть». Он замолчал. Профессор также некоторое время молча шел рядом с ним. Потом вздохнул и внезапно произнес: «Прости, найденыш, я понял». На этом день вопросов и ответов закончился. Когда Андрей, выйдя из колонны, пропускал ее мимо себя, дожидаясь, когда рядом с ним окажется то место в колонне, которое было ему назначено старшим при выходе из поселения, каждый проходящий мимо него конвойный кивал ему или заговорщически улыбался. Ну, еще бы, их парень, такой же бродник, как и они, сумел развести внешников на бабки и настоять на своем. Это совершенно точно заслуживало уважения. Вечером, когда Андрей уже устраивался на ночлег, к нему снова подошел тот самый бродник, который интересовался, насколько острая горяча в постели. «Найденыш, ты это, не обижайся, лады, я ж ничего такого, просто интересно», — затянул он извиняющимся тоном. «Я ж артисток только на сцене видел, да и вообще, сам знаешь, сколько здесь, в коме, посещение борделя стоит, а я на это дело слаб. Дома-то еще тем ходоком был,